аромат аромату рознь. К примеру, возбуждение себя духами считается у верующих делом предосудительным. Отвечая на вопросы милиционера, отец Нектарий был рассеян и поминутно отирал платком бледный лоб. В голосе его мелькало легкое раздражение, словно посетитель пришел не вовремя. Земные ароматы тленны и грубы, неопрятны и нечисты. Все они имеют свойство привлекать демона, если нет молитвенной защиты. В богослужении ароматы символизируют действие Духа Святого и благовонную душу верующего. Скажите, а язычники применяли ароматы? Настоятель пожал плечами. Возможно. Кажется, еще боги Финикии и Греции спешили на тучный пир, на запах тука и возлияния. Язычники знали миру и ладан, так как именно волхвы принесли младенцу Мессии эти драгоценные дары. Так что в своей церкви, которая есть лишь извращение христианской, они, должно быть, и сегодня что-то применяют. Спасибо. И последний вопрос. Севергин заглянул в блокнот. Я слышал, что у вас есть монах Иоиль. С ним можно поговорить? Настоятель едва заметно вздрогнул. В обители нет монаха с таким именем. Странно. Значит, меня ввели в заблуждение? Я неправильно выразился, поправил самого себя настоятель. Такой монах был, но сейчас его нет. Где же он? Переведен в другую обитель. Я уже передал его паспорт и дело. Какую именно? По монастырским правилам место сие должно сохраняться в тайне. Скажите, а как его гражданская фамилия? Настоятель открыл пухлую книгу, похожую на гроссбух, и прочитал. Борятинский. Николай Васильевич Борятинский. По дороге домой Севергин вспомнил о своем обещании и позвонил Парахью. Но автоответчик на квартире немца доложил, что коллекционер отбыл в Германию. Егор наговорил краткое сообщение о найденных им следах Борятинского и, словно стыдясь самого себя, торопливо спрятал мобильник в карман. Усадьба встретила Егора настороженной тишиной. Белка испуганно цокала в ветвях, не узнавая хозяина. Едва переставляя ноги, Севергин поплелся искать жену. Он даже удивился, что может смотреть в ее глаза с выражением почти предельной честности. Он обнял ее виновато и поцеловал с особым покаянным чувством, как святыню, и она ответила робкой, доверчивой улыбкой. Ничего, отработаю. Каждую минуту стой с ней, отработаю, выродил себе Севергин. Едва приехав, он кинулся чистить коровник, в мыслях затевая сотни подвигов, равных Геракловым. Он проложит через болотину деревянные мостки, заново перекроет сарай. Он отпашет свой сладкий грех, и за крестьянскими трудами и жесткими мозолями, за ноющими от напряга мышцами, за серой пылью дней сотрется и потускнеет греховная сладость, золотинка в дорожной пыли, медовая капля, упавшая с неба. Только бы не вспоминалась, не обжигала ночным наваждением, не шептала голосом бездны. За близость жрицы мужчины платят душой и судьбой. Необузданная сила любви рождает бури.